должны волновать при грамотном уровне сервиса. Поэтому нашим клиентам это очень понравилось. Таким образом, они были застрахованы от таких вот отказов, да, которые повлекут за собой нелояльность клиента. Это помогло нам выйти очень быстро на рынок. Буквально за 4 месяца мы сформировали систему дистрибьюторов в количестве 42 компаний, которые согласились работать на этих условиях. И наша продукция очень быстро вышла на рынок. Это было наша защищенность от конкуренции, наше конкурентное преимущество. Следующий пункт, следующий критерий. Это рекламные возможности фирмы в сегменте. Ну, кажется, где сейчас и какой продукт нельзя прорекламировать? Да все что угодно, рекламируется, каналов много, не там, так здесь можно про свой продукт рассказать. Обманчивые представления. Есть товары, которые сложно прорекламировать. Приведу пример. Компания, которая производит промышленное оборудование для производства пищевых продуктов. Ну, например, оборудование для производства напитков или оборудование для производства молока, ну и так далее. Вот это оборудование, собственно, обратилась ко мне директор компании с такой просьбой. Не могу прорекламировать свой товар. Где это можно сделать? Ну, естественно, стандартно промышленное оборудование хорошо рекламировать в отраслевой прессе, в отраслевых журналах, на отраслевых выставках, на конференциях. Самое эффективное. На что она мне сказала: я это все делала, но из этих источников у меня не поступило ни одного заказа вообще. То есть деньги уходят зря. Да, поддержание имиджа, конечно, оно тоже важно, но это не оправдывает затраты на продвижение. Должна быть эффективность в любом случае. Что мы сделали? Мы начали опрашивать клиентов, закупщиков компаний. А где вы берете информацию, когда приобретаете то или иное оборудование? На что нам поступили очевидные совершенно ответы. Очевидные уже потом, когда мы о них узнали. Конечно, сначала мы просто об этом не догадывались. Нам сказали, мы советуемся с коллегами по цеху. Просто там, обращаемся к коллегам, которые уже закупали оборудование, спрашиваем, а где вы приобретали, а как обслуживание, а как установка, а работают ли все технологии. И, в общем, ответ был понятен. Просто нужно брать рекомендации клиентов, которые уже закупили оборудование, установили и обслуживаются. Так и сделал директор этой компании. И затраты на продвижение в несколько раз сократились и стали более эффективными, потому что она брала рекомендации компаний, которые с ней уже поработали, рекомендации своих клиентов, и отправляла их с коммерческим предложением в почтовой рассылке, а потом созванивалась и уточняла уже дальнейшие условия. Это очень хорошо работало, потому что рекомендация коллег значит очень много для специалистов. Вот таким образом, так что аккуратно подходите к рекламе, к рекламным каналам. Не нужно тратить очень много денег, нужно их тратить эффективно, главное. Следующий пункт – это возможность сервиса в сегменте. Если вы можете обеспечить сервис, это очень важно, это большой плюс для вас. Если вы его сделать не можете, его сделают конкуренты. А особенно зарубежные компании, которые в сервисе поднаторели, они это делают очень хорошо. Мы пока учимся, мы пока еще младенцы в этой области. Надеюсь, когда-то дорастем до взрослых людей. Так вот, по поводу сервиса. Как вы думаете, есть ли сервис у пива, например? Есть. Это охлажденное пиво, потому что если вы в жаркий день захотите взять бутылочку пива, вряд ли вы возьмете теплое. И это тоже забота производителя – сделать шкафчики, холодильники, чтобы клиенту было удобно пользоваться его продукцией, удобно было покупать. Ну, по сервису можно приводить массу примеров, но скажу главное. Без сервиса сейчас не покупается ни один продукт. Ни один. И если клиент останется недовольным, он к вам больше не придет. Даже если у вас суперкачественный продукт, вы все равно его не продадите. Потому что есть где-то еще такой же, подобный, но уже с качественным сервисом. Поэтому задумывайтесь о сервисе, хотя это, в общем, отдельная большая тема для разговора. Следующий критерий. Это зависимость от ограничивающих товаров и услуг. Что это такое? Это товары или услуги, без которых ваш продукт работать не может. Здесь приведу простой пример. Возьмем принтеры. Встроенные принтеры, которым необходимы картриджи. Так вот, наличие, если эти картриджи отсутствуют, ваши принтеры либо будут плохо продаваться, либо клиент, один раз наткнувшись на то, что он не может купить расходный материал, просто не будет больше покупать ваш принтер. То есть это дополняющий ассортимент. Если вы продаете основной, то то будьте добры подумать о том, можете ли вы обеспечить наличие вот этих дополняющих товаров или ограничивающих ваше использование. И еще один критерий – это технологические трудности работы в сегменте. Что это такое? Это очень важный параметр, потому что он помогает понять, легко ли работать с вашим продуктом, не нужно ли менять полностью всю технологию, не нужно ли обучаться этому дополнительно и долго, чтобы применить его в работе или у себя в личном пользовании. То есть должно быть все просто и понятно. Приведу пример. Наша компания продавала прибор для производства мертвой и живой воды. Ну, как в сказке. Мертвой водой полил, все зажило, живой водой полил и ожило все. Вот есть такой прибор, который, в общем, осуществляет обычный химический процесс, электрохимический процесс, который позволяет получать мертвую и живую воду. Где же это применяется у нас в жизни? Мертвая вода применяется для дезинфекции в качестве дезинфектанта в фармацевтических компаниях, в медицинских учреждениях, в косметологических компаниях, в сельскохозяйственной отрасли. Много, масса применений этому продукту. А самое главное, этот прибор очень быстро окупается, не требует дополнительных ресурсов. Живая вода точно так же применяется во всех этих же отраслях, но с другой целью. С целью, наоборот, роста чего-либо. Так вот, мы применяли мертвую воду для стационаров, медицинских учреждений, фармацевтических компаний. Как происходило? А раньше в больницах и стационарах разводили хлорку в воде, все мыли, и все было чисто, ну, соответственно, пахло хлоркой. Хлорка вообще, она опасный очень ингредиент для человека, накапливается в дыхательных путях, потом накапливается в организме и очень долго выводится оттуда. Раньше была такая статистика, когда нашу воду хлорировали, говорили, что человек с водой съедает 3 килограмма хлорки в год. Сейчас разные компании по-разному ведут очистку воды, но от хлорки постепенно все-таки отходят. Так вот, конечно, нужно было отойти от хлорки и в стационарах, и в медицинских учреждениях. Там люди и так болеют, собственно, зачем им дополнительные сложности в организме. И разработали следующий прибор, который позволял получать эту мертвую воду, все точно так же мыть, но не было ни запаха, ни вредных примесей, прибор быстро окупался, то есть все было замечательно. Такой прибор мы разработали, предложили в стационары, в поликлинике, установили, а через полтора месяца, через месяц приехали посмотреть, что же получилось, как же наш прибор работает, что же мы увидели. Ну, заходим тихонечко. Пожилая женщина, которая работает санитаркой, подходит к своему ящичку, высыпает туда хлорочки, набирает водички и спокойно себе моет пол. Мы думаем, ну, наверное, прибор сломался. Но почему-то нам ничего не сказали. Мы подходим к ней и спрашиваем: скажите, а почему вы, собственно, вот не пользуетесь? Сломался? Она говорит: что вы, не дай бог сломался. Мы говорим: почему вы не пользуетесь? Что-то не нравится, какие-то трудности. Она нам объясняет. Когда установили этот прибор, старшая медсестра мне сказала: это теперь на твоей ответственности. Если он сломается, буду вычитать из твоей зарплаты. Она говорит: у меня зарплата такая маленькая, что я 2 года буду без нее жить, просто работать на этот прибор. Поэтому, конечно, я к нему боюсь подходить. Мы говорим: а что, почему вы боитесь, что он сломается? Он очень надежный. На что она нам сказала: вы знаете, у вашего прибора 2 кнопки. Одна включить, другая выключить. А я старая, память плохая, я все забываю. И поэтому я лучше к нему подходить не буду вообще. Так вот. На самом деле такая ситуация была примерно в 60-70% медицинских учреждений. Специфика отрасли. Пожилые люди в основном работают на этих должностях. И что же мы сделали? Мы переработали прибор. Мы поставили 1 кнопку, на которой просто было 1 раз можно нажать, это включено, и 2 раз нажать, это выключено. То есть когда мы прибор разрабатывали, мы даже себе предположить не могли, что такая трудность может встретиться. Поэтому когда прибор предлагаете в те или иные сегменты, ну, старайтесь продумывать, как и кто им будет пользоваться. Это очень полезно. Так вот, мы с вами рассмотрели все критерии. Что делаем дальше? Дальше проводим оценку и выбираем сегмент с наибольшими баллами. То есть те баллы, которые получились самые большие из всех, мы и берем как целевые сегменты, с учетом весов, конечно. Поэтому здесь сразу концентрируем свою работу на тех целевых сегментах, которые самые интересные. В примере, который представлен в рабочей тетради, мы рассматриваем рынок офисной мебели и книготоргового оборудования. Компания производила офисную мебель в среднем ценовом сегменте, в среднем и низком ценовом сегменте. Конкуренция очень большая была, 5 компаний держали лидерство на рынке. И входные барьеры были очень большие. Тем не менее, компания работала, но обороты стагнировались, то есть не росли. А компания хотела развиваться. Когда провели исследование, выяснили, что набирает обороты рынок книжных супермаркетов. И, конечно, для них нужно специальное оборудование. Какое оборудование для них нужно? В магазинах самообслуживания, когда вы заходите, вы видите полочки книжные. И, соответственно, они там на уровне где-то метра стоят и до пола. Да? Так вот, на них представлено несколько видов книг. Вот полки разрабатывались таким образом, что каждая полочка имела свой угол наклона, чтобы вы стоя видели все сверху вниз, полностью, всю полочку видели. Это специальная разработка, то есть это не просто прямые полочки и так далее. Эта разработка была запатентована и, соответственно, предложена книжным сетям. Когда проводилась оценка, мы как раз рассматривали, какой же сегмент будет наиболее интересен для продаж. Рассматривали следующие сегменты, те, которые представлены у вас в рабочей тетради на слайде. Это офисная мебель, малые предприятия, средние предприятия, бюджетные организации. А книготорговое оборудование – это книжные сети, это отдельно стоящие магазины, это архивы и библиотеки. Ну, конечно же, архивы и библиотеки – это бюджетные организации, тем не менее… Было интересно очень им предложить данную продукцию. Что сделали дальше? Когда выбрали целевые сегменты, тогда для каждого сегмента посмотрели потребительские характеристики, их важность. То есть посмотрели, на чем нужно основывать свое коммерческое предложение, да, когда мы предлагаем товар нашему клиенту. На слайде представлено два варианта. По офисной мебели один сегмент – это средние предприятия. И по книготорговому оборудованию – это книжные сети. Если вы посмотрите, то увидите очень большую разницу. На первом месте в обоих сегментах, конечно же, оказалось ценовое предложение, цена и скидки, поскольку для каждого сегмента они наиболее важны. На втором месте мнения уже разделились. Для офисной мебели это были сроки исполнения, а для книготоргового оборудования – дизайн. То есть нужно было иметь очень хороший вид, чтобы сеть была в едином оформлении, в едином дизайнерском стиле. И, конечно, данная характеристика заняла второе место. На третьем месте по офисной мебели было качество изготовления. А у книготоргового оборудования сервисный пакет. Что же включал в себя сервисный пакет? А это установка оборудования под ключ. Ну, хозяин магазина отдает территорию полностью, а компания сначала проектирует оборудование, затем изготавливает, затем устанавливает, затем еще и обслуживает. Вот только это было интересно сетевым супермаркетам. Почему? Да потому что книжные магазины открываются и дальше, эта компания может в едином стиле дальше устанавливать данное оборудование. Сервисный пакет занял третье место. Ну и так далее. Вы рассмотрите разницу этих потребительских характеристик. Хочу акцентировать ваше внимание на том, что на базе этих характеристик и формируется коммерческое предложение. То есть берутся самые важные, и на них делается акцент. В вашей рабочей тетради варианты коммерческих предложений на основании сегментации для офисной мебели. Там все разделено. Есть коммерческие предложения для оптового звена, есть варианты коммерческих предложений для всех сегментов, и также разделены характеристики, которые важны для каждого сегмента: средние предприятия, малые предприятия, частные лица и бюджетные организации. Когда вы рассмотрите пример, вы увидите, как это удобно. Такая табличка является шпаргалкой для коммерческих подразделений. Да, они у нас грамотные, умные, успешные и могут хорошо представить свой товар, но такая табличка им все равно не помешает, потому что в виде перед глазами те преимущества, о которых можно говорить на переговорах, они более успешно их проводят. Это им очень помогает. Переговоры идут, что-то забылось, можно посмотреть и сделать еще одно предложение и дать еще одно преимущество, о котором уже человек не забудет, имея под рукой такую шпаргалку. Поэтому очень рекомендую. Когда мы с вами формируем коммерческое предложение, нам нужны не только преимущества товара, но еще и величина скидки, правда? Потому что редко без скидки работает наши посредники. Хочу вам привести в пример табличку, разработанную академиком Игорем Липсицем, академик, экономист Игорь Липсиц, который данную табличку представил в своей книге. Очень удобно в работе и помогает определить, какую скидку вы можете дать и насколько вам нужно повысить объем продаж, чтобы размер прибыли у вас не уменьшился, а остался на том же уровне. Вы можете эту табличку найти в рабочей тетради, и она вам очень поможет в работе при определении скидок и при формировании коммерческого предложения. Ну что ж, таким образом мы сформировали коммерческое предложение, сделали его нашим клиентам и начали работать. Но для того, чтобы понимать, насколько мы эффективно работаем, конечно, нужно регулярно проводить оценку прибыльности клиента. В рабочей тетради у вас представлена табличка с расходами, которые необходимо учитывать при оценке прибыльности клиента, и расписана методика, как это можно сделать. А мы с вами сейчас рассмотрим ситуацию в компаниях стандартную, которая происходит обычно, и увидим, почему нужно оценивать эту прибыльность. Перед вами на слайде есть график, который показывает, какой объем продаж имеют те или иные категории клиентов. Стандартно у нас было всегда как? Мы по правилу Парето оценивали объем продаж. Правило Парето — это 80% объема продаж делают 20% ваших клиентов. Да? Так вот, мы так всегда и думали. Но на самом деле и держали за свою золотую двадцатку, потому что они делали основной оборот. Конечно же, мы от них фактически там зависим. Так вот, что хотелось бы сказать. Сейчас провели анализ 500 компаний и вывели следующую зависимость. Не только правило Парето участвует в оценке прибыльности. Давайте рассмотрим методику оценки прибыльности клиента. Когда мы собираем и анализируем всех своих клиентов, у нас получается следующая картина. 10% самых крупных клиентов приносят 125% убытка. Почему так происходит? Потому что крупные клиенты берут большие партии и требуют большие скидки, ведь мы от них зависимы, и фактически мы на них не зарабатываем. А еще учитывая затраты на доставку, затраты на обслуживание, на сервис, на рекламную поддержку, когда мы все это посчитаем, мы получаем убыток. Это не значит, что нужно отказаться от этих клиентов. Оборот мы тоже должны делать за счет каких-то крупных клиентов. Естественно, отказываться мы не будем. Но знать для того, чтобы управлять, это обязательно. Поэтому посчитайте, что дают вам ваши самые крупные клиенты. Дальше 20% клиентов, которые являются средними. Середнячки. Они не самые крупные, но и не самые мелкие. Именно середнячки оказываются для нас самыми прибыльными. Они дают 225% прибыли, что компенсирует затраты, конечно же, на наших крупных клиентов, но тем не менее позволяет нам понять, на ком нужно концентрироваться больше и с кем, каким образом работать. И остальные 70% клиентов работают на уровне безубыточности. Они не дают вам особой прибыли, может быть, небольшую, и не вводят вас в убыток. Вот такая интересная статистика собрана учеными, которые провели анализ более 500 предприятий, работающих на рынке, успешных предприятий. Поэтому рекомендую вам посчитать, как я уже сказала, методика расчета представлена в рабочей тетради. Самое главное, конечно же, необходимость и наличие управленческого учета, чтобы вы могли разделить по каждому клиенту свои затраты, разнести. Вот таким образом. Продолжим рассматривать технологию создания сбытовой сети и посмотрим, как же нужно выбирать регионы для экспансии, для того, чтобы определить, где же нам интересно работать, а где не очень. Сегментация – это один вид выбора, а, соответственно, выбор определения привлекательности потенциала региона – это другая методика, которая позволяет понять, насколько не только потенциал рынка огромен, но и насколько хорошо он развивается. С двух точек зрения посмотреть. Система оценки будет матричной. На слайде представлен пример по оценке привлекательности региона на примере рынка элитного алкоголя. Почему акцентирую на этом внимание? Потому что для каждого рынка критерии будут свои. Главный принцип следующий. Первое – это потенциал региона. Это какой объем этого рынка на данный момент, насколько он большой, насколько он вас устраивает. И вторая часть оценки – это привлекательность, как сильно он и активно развивается, потому что это будущее, это развитие вашей компании. Выбираем критерии для оценки региона. Посмотрим на примере рынка элитного алкоголя. Какие критерии мы взяли для определения потенциала? Ну, первое – это объем рынка элитного алкоголя. Второе – это развитие уровня розничных сетей в регионе. Почему нам это важно? Система распределения. Чем больше розничных сетей, тем больше объем мы сможем прокачивать по этому региону. Следующее – динамика потребления элитного алкоголя. То есть, как рынок растет, насколько чаще люди приобретают элитную продукцию. И следующий пункт – это уровень платежеспособности населения. Почему это важно? Ну, рынок может быть потенциально большой, но если люди не имеют средств для того, чтобы купить продукцию, рынок для нас может быть не очень интересен. Следующий критерий – это привлекательность, то есть как хорошо этот рынок развиваться будет. Первый пункт – это количество населения, которое старше 18 лет. Почему? Ну, потому что алкоголь можно употреблять только после 18. Поэтому для нас, конечно, данный параметр очень интересен. Следующий пункт – иностранные инвестиции в регион. Почему нам это важно? Очень интересный пункт для рынка элитного алкоголя. Собственно, какое отношение он имеет к развитию? А имеет отношение очень прямое. Как только мы видим увеличение инвестиций, значит, мы видим, что в регионе складывается очень хорошая ситуация для развития. Чем лучше развивается рынок, тем больше растут доходы населения, тем чаще они позволяют себе приятные вещи. Следующий пункт – это динамика развития самого региона, динамика развития его розничного товарооборота, то есть как он растет. Посмотрите, для сравнения, рынок Москвы и рынок Нижнего Новгорода. Два города, очень отличающихся сами по себе. Почему? Рынок Москвы, он потенциально очень большой. Тут очень большое количество клиентов, которые могут купить данный продукт. Но динамика его развития уже очень низка по сравнению с динамикой развития Нижнего Новгорода. Для сравнения приведу цифры. Товарооборот Москвы вырастает в год примерно на 5-6%, а товарооборот Нижнего Новгорода вырастает в год на 30-35%. Посмотрите, какая разница. Почему нам это важно? Потому что на развивающийся рынок проще войти, проще там развиться, да, и проще встать. То есть там не такой высокий уровень конкуренции. Именно поэтому мы оцениваем привлекательность региона с двух точек зрения. Потенциал можно соотнести с оперативной деятельностью, а привлекательность со стратегической. То есть мы смотрим, как мы можем развиваться в этом регионе. Ну и следующий пункт – это уровень конкуренции. Конечно же, точно так же мы оцениваем уровень конкуренции. И здесь проводится экспертная оценка. В экспертной оценке участвуют коммерческие подразделения и маркетинговые подразделения, то есть те подразделения, которые так или иначе связаны с рынком. Ставится оценка бальная от 1 до 9. Затем проставляются весовые коэффициенты. Вот здесь внимание. Весовой коэффициент по потенциалу региона в сумме должен быть равен 1. И весовой коэффициент по привлекательности региона точно так же в сумме должен быть равен 1. Затем вы перемножаете цифры, рассчитываете среднее арифметическое и получаете результат. На слайде представлен результат по оценке регионов. Там 9 квадратов, в которые попали те или иные регионы после проведенной оценки. И, естественно, квадраты под номером 1, 2, 3, 4, они самые привлекательные для работы. И начинать нужно именно с первого. Почему? Потому что там потенциал хороший, средний, но развитие намного выше. Второй квадрат, где и потенциал высокий, и уровень развития высокий, но там уровень конкуренции достаточно сильный, поэтому туда немножко сложнее войти. Дальше идет третий квадрат, в котором потенциал высокий, но уровень развития средний. Да, и четвертый квадрат, где обе оценки получились на среднем уровне от 3 до 6 баллов, то есть туда выходить можно, но это, скорее всего, перспектива, работа на перспективу. То есть там на данный момент больших оборотов вы не сделаете. Но в будущем, возможно, это очень перспективные рынки сбыта. Таким образом, методика помогает оценить привлекательность тех или иных регионов не только с точки зрения сиюминутной прибыли, но и с точки зрения развития компании в дальнейшем. Рассмотрим с вами этапы развития дистрибуции. Мы с вами уже рассматривали, что в зависимости от жизненного цикла товара дистрибуция развивается по-разному, она имеет свои этапы. Сейчас мы посмотрим это применительно к компании, некоторые особенности, на что нужно обратить внимание при развитии системы дистрибуции. И система развития имеет три основных этапа. Чем же они характеризуются? Первый этап – это когда компания только-только вышла на рынок, сама компания, не продукт, а компания, и начинает продавать. Как она себя ведет? Она набирает себе большой ассортимент, потому что других конкурентных преимуществ у нее нет, и начинает набирать торговых представителей или менеджеров по продажам, которые этот продукт предлагают на рынке. У них очень большой прайс-лист, как правило, и они ходят и просто продают. Соответственно, успех компании, деятельность зависит только от самих менеджеров по продажам. Продали хорошо, компания себя хорошо чувствует. Не смогли сработать, значит, не получилось. Это самый первый этап развития компании. Он неминуемо имеет место быть. И сразу перескочить на третий просто невозможно. Поэтому какое-то время, да, компания так работает, осваивает рынок, понимает его специфику. Но желательно на этом этапе долго не задерживаться, потому что он не самый эффективный, не самый привлекательный. Второй этап развития начинается тогда, когда компания ставит себе задачи не только по объему продаж, но по объему продаж, по топовому ассортименту. Компания чаще всего сокращает ассортимент резко, потому что понимает, что менеджер по продажам не может сосредоточиться на всем ассортименте фирмы. Это невозможно и неэффективно. Обычно сокращается ассортимент, и мало того, выбирается топовый ассортимент, который лучше всего продается. По нему ставятся задачи. И, соответственно, менеджер по продажам имеет уже две задачи – по объему продаж по обороту и по объему продаж топового ассортимента. Да, это хорошая стадия, вторая – это развитие компании получает, но, тем не менее, у нее есть и плюсы, и минусы. Первый плюс – это быстрота. Очень быстро можно создать такую систему. Второй плюс – это гибкость. Не получилось работать с одним дистрибьютором, со вторым. И третье – это оперативность. Очень оперативно можно связаться с той или иной компанией, решить вопросы, ну и так далее. Но на самом деле очень много минусов у этого этапа. Рассмотрим их. Первый минус – это высокая конкуренция среди производителей. То, о чем мы сегодня уже с вами говорили. Каждый дилер или дистрибьютор имеет много компаний-производителей. И внутри дилера или дистрибьютора они между собой конкурируют. Ну, представьте себе, одна компания дает средства на продвижение, вторая, третья, пятнадцатая, и дилер уже не знает, что делать. Он смотрит, где выгоднее, то и продает. И ему не особо интересно, топовый у вас это ассортимент, не топовый, поэтому ваша задача обязательно сконцентрировать внимание на своем ассортименте, выделиться среди множества производителей, которые поставляют ему эту продукцию. Следующий минус – зависимость от лидеров торговых представителей. Что это такое? В любой компании есть люди, которые умеют продавать хорошо. Они в основном берут себе хорошую клиентскую базу, работают на процентах, им не очень интересен вывод нового товара, потому что они хорошо зарабатывают и на имеющемся. Они наладили отношения и с ними очень хорошо работают. В чем минус для компании? Они же хорошо продают. Минус в том, что вы зависите от них. Если только этот менеджер по продажам решит уйти из вашей компании, не дай бог конкуренту, то считайте, что вы потеряли этого клиента. Так у нас произошло, когда мы меняли систему дистрибуции. У нас ушли некоторые менеджеры, которые работали в сегменте хорика, это ресторанный сегмент, там наиболее сложно завязывать отношения, и мы потеряли около 30% клиентской базы. Это был очень плохой результат. Приходилось все восстанавливать заново, поэтому на это нужно особое внимание обращать. Как избегать ситуации? Давайте помощника. Пусть человек, второй помощник, молодой менеджер, ходит и обучается вместе с этим лидером. Таким образом он будет нарабатывать свой опыт и свою базу и, скажем так, налаживать отношения с вашими ключевыми клиентами. Слив продукции по регионам. Тоже очень большой минус. Почему? Вы сделали систему продаж, у вас два или три дистрибьютора, они начинают между собой конкурировать. Набирают у вас большой объем, под большие скидки, затем не могут это продать и начинают по низким ценам продавать это в регионы. Это очень плохо, потому что они создают дополнительную конкуренцию тем, кто там работает. Этого, конечно, нужно избегать. Каким образом? четко структурировать систему продаж и стараться не допускать ценовых изменений. Это сложно проконтролировать, но по возможности это нужно стараться делать. Следующий минус – это зависимость от человеческого фактора. Ну, этот пункт зачастую пересекается как раз с лидерами торговых представителей, то есть вы фактически зависите от них, зависите от человека. А нужно создать систему, которая от человека зависеть не будет. Или не будет зависеть, ну, по максимуму, как можно меньше. Тогда ваша система будет работать как часы. Именно поэтому переходит на третий этап развития дистрибьюции. Что это за третий этап такой? Когда мы ставим себе другие задачи, мы ставим себе задачи по объему продаж, по топовому ассортименту и еще план по маржинальному доходу. Почему это важно? Представьте себе, вы поставили задачи вашим менеджерам региональным по продажам. Вот объем продаж, вот топовый ассортимент. Ты должен это продать. Он и продает. Он старается давать большие скидки, чтобы взяли больший объем, дополнительные программы какие-то проводить. А для компании это выгодно? Скорее всего, нет. Потому что маржинальный доход съедается вот этими программами, этими бюджетами, этими скидками. А почему так происходит? Потому что ваш менеджер мотивирован не на маржинальный доход, не на зарабатывание денег, а только на объем продаж. Именно поэтому, когда компания переходит на третий этап и задумывается о маржинальном доходе, это начинается третий этап развития, более серьезный, более стабильный, более грамотный. Сейчас мы рассмотрим с вами методику формирования объема продаж или прогноза продаж. Это один из ключевых вопросов при формировании сбытовой сети и, соответственно, при ее оптимизации. Когда мы ставим задачу по объему продаж, конечно же, нам хочется, чтобы объем был больше. Давайте рассмотрим методику, которую разработал Жан-Жак Ламбен по оптимизации оборота компании, то есть как его можно увеличить. За счет каких шагов мы можем увеличить наш объем продаж. Итак, пойдем по лесенке, которая представлена на слайде. Первое, что мы можем сделать, это усилить позиции в компании. Нам кажется, что у нас все в компании хорошо. У нас сформированный отдел продаж, есть достаточное количество менеджеров, они квалифицированы, работают грамотно, функции не дублируются. Поверьте, такая ситуация идеальная. Встречается очень редко. Тем не менее, оптимизация в этой области позволяет увеличить оборот компании до 42%. Ну, это только на моей практике. Может быть, где-то есть и больше. Приведу пример. Насколько важна правильная организация продаж у менеджеров в коммерческих подразделениях. Одна из компаний производила пластиковые окна. Профили для пластиковых окон собирались и продавались. Организовал компанию человек, который работал раньше в научно-исследовательском институте. И, соответственно, привел с собой команду своих коллег, которые успешно нашли оборудование, установили его, запустили технологию, организовали производство. В этом они были большие специалисты. Но как только встал вопрос о продажах, встали вопросы, продукция не продается. А было это 8 лет назад. Как раз самое активное развитие данного рынка, рынка пластиковых окон. И конкурентов тогда было не так много. Но руководитель задал вопрос, почему же не продается? Пригласили консультанта. Консультант походил по компании, посмотрел, как работают люди, и сказал, у тебя просто нет грамотных менеджеров по продажам. Он говорит, ну как же, сидят ребята грамотные, с научной степенью и так далее. Что ж они, продать не могут. На что был получен ответ? Конечно, нет. Продажами должны заниматься профессионально совершенно другие люди. Они должны быть амбициозные, целеустремленные. И научная степень здесь совсем не обязательно. Главное, чтобы он умел грамотно представить товар, продать. А это фактически талант нужен. Или хотя бы навыки. Очень хорошие навыки. Поэтому продукция не продавалась. Что посоветовал консультант? Принять на работу менеджеров по продажам. Они нашли трех человек, трех молодых людей, разработали им хорошую систему мотивации, которая их действительно мотивировала, и запустили в поле, что называется. Результат был ошеломляющий. За 3 месяца заказов собрали столько, что производство перестало справляться. Так вот, конечно же, впоследствии компания закупила еще дополнительное оборудование, и сейчас эта компания является одним из лидеров рынка в северо-западном регионе по производству пластиковых окон. Вот только оптимизация в коммерческом отделе позволила достичь таких больших результатов. Поэтому нужно очень грамотно подходить к организации продаж. Если у вас там все замечательно и нечего улучшать, тогда идем дальше. Атакуем конкурентов. Атаковать конкурентов можно по-разному. Можно выпускать дублирующий продукт, можно занижать цены, можно чинить им всякие препятствия, запускать слухи. Много есть способов борьбы с конкурентами. Есть одно «но». Если вы сильная компания на рынке, вы можете себе позволить эту роскошь – борьбу с конкурентами. Если у вас компания на данный момент не такая сильная, не такая крупная, лучше в эту борьбу не ввязываться, потому что конкуренты вас просто задавят, если они наиболее сильные, чем вы. Поэтому с конкурентами аккуратнее. Если вы с конкурентами уже боретесь, или вам наоборот это не нужно, идем на следующую ступеньку и делаем следующий шаг. Это стимулировать применение. То есть попробовать найти ниши, где еще можно применить ваш продукт. Либо попробовать сделать так, чтобы его применяли чаще. Давайте вспомним шампунь. Обычный шампунь, которым мы моем голову. Лет 10 назад говорили, что голову нужно мыть один раз в неделю. Почему? Да потому что был дефицит продукции. Что сегодня написано на бутылочках с шампунью? Для ежедневного применения. Это как раз стимулировать применение. Вспомните рекламу жевательной резинки. Девушка кладет в рот две подушечки, а не одну. Это тоже стимулировать применение. И вот таким образом нужно искать какие-то моменты, которые заставят чаще покупать вашу продукцию, либо чаще ее менять, как происходит на рынке тех же мобильных телефонов, о которых мы сегодня уже говорили. Добавляются новые функции, и мы покупаем новые и новые модели. Нас заставляют это делать, хотя осуществлять связь можно и по обычным моделям. Хорошо. Если вы нашли такую функцию или нашли дополнительный рынок, вы уже увеличили дополнительно свой объем продаж. Но есть еще варианты. Следующий шаг на лесенке – это расширение сбыта.